Событие 77. Мишель де Нойрей и не знал, как ему относиться к тому, что судьба стала преподносить ему подарки. И неплохие. Нет, одни только приятные и дорогие подарки. Началось все, конечно, с его поездки в Пурецкую волость. По возвращению он сразу стал далеко не бедным человеком. Банк «Взаимопомощь» выдал деньги, которые обещал, и остальные лично король Людовик в кожаном мешочке передал. Радовался, что теперь и во Франции стекло с фарфором делать будут. Делать, может, и делают, только Мишель те поделки видел. Он бы себе такую вазу не взял, еще соседи засмеют. Потом он купил корабль на деньги князя Пожарского и отправил 4 рейсами 400 семей гугенотов в Вершилово. Как бы можно успокоиться, нанять капитана и управляющего, не вора, и жить себе, поживать и добра наживать на торговле с Новым Светом. Только не вышло. Он еще находился в Ля-Рошеле, в нанятой квартирке, когда к нему с выпученными глазами ворвался слуга с возгласами «Там! Там внизу!». Добиться от этого олуха ничего не удалось, так и твердил про свой низ. Пришлось спуститься. Что ж, слугу можно простить. Сам чуть заикой не стал. У дверей небольшого двухэтажного домика в узком переулке было сотню военных и полно дворян на конях. Прямо армия целая. Двоих Мишель узнал сразу. Это были предводители гугенотов. Герцог Анри де Роган и его брат Бенджамин де Субиз. Допрыгался, решил капитан и принялся вынимать шпагу. Не дали. Появившиеся из-за спины двое молодцов взяли под локти. «Ну-ну, шевалье, мы в гости с добрыми намерениями, а вы за свою большую шпагу хватаетесь!» Спрыгнул с коня де Субиз и протянул Мишелю руку. «Немного ли вас для добрых намерений?» Но руку брату герцога пожал. «Давайте мы зайдем к вам в гости и переговорим без посторонних глаз!» Тоже с помощью придворных сверзся с коня и герцог. «Прошу, ваша светлость!» «Куда их только усадить?» В комнатке всего два стула. Поднимаясь, решал дилемму капитан. Зря решал. Никто ему сесть и не предложил. Де Роган уселся на стул и стал внимательно разглядывать Де Нойрея. «Вы ведь католик, шевалье, и воевали против гугенотов. Объясните мне, зачем вы помогаете нам?» Чуть скривив губы, проговорил герцог. «Я не то чтобы вам помогаю, я выполняю свою часть сделки с герцогом Пожарским, хозяином Пурецкой волости». Решил говорить правду капитан. «Ха-ха-ха, это нам известно. Почему не отказались? Проявили известную решимость, убеждая твердолобых гугенотов?» Прыснул де Субиз. «Я не думаю, что воевать со своими земляками самая лучшая идея. Только ведь я солдат и больше ничего не умею. Да и это, как выяснилось в Вершилово, умею плохо». Развел руками Мишель. «Что, московиты так хороши?» Поднял заинтересованный взгляд герцог. «Мой друг Рене Декарт сказал, что один русский разделается с десятком французов, даже не вспотев. Я ему верю». Переступил с ноги на ногу Де Нойрей. Стоять было неудобно под перекрестием взглядов. Его словно оценивали эти двое. «И почему же они не завоюют всю Европу?» Хмыкнул, не веря, герцог. «Господин Декарт говорит, что им не нужна грязная, вшивая, неграмотная, вонючая Европа». «А они не вшивые и не вонючие», — зыркнул глазами де Субиз. «Нет», — коротко ответил капитан и тоже зло уставился на этих гугенотов. «Ну-ну, месье капитан, опять вы готовы схватиться за свою шпагу?» — примирительно поднял руку де Роган. «Мы правда хотим с вами договориться, и предложение выглядит так. Вы покупаете на наши деньги еще один корабль. Он становится ваш. За это вы продолжаете отправлять наших людей в Московию или другое указанное нами место, например, Кипр, и получать за это плату. Отправлять на обоих кораблях. Как вам такое предложение?» Герцог встал и сделал шаг к Мишелю. В глаза заглянул. «Но герцог Пожарский», — начал было капитан. «Еще вы получаете патент командора флота Его Величества, ну и наше покровительство». Еще на шаг приблизился де Роган и протянул руку. Так вот Мишель де Нойрей стал командором и другом врагов короля и кардинала Ришелье. Ну и не бедным совсем человеком. Два корабля и куча денег. Но это было уже почти месяц назад. Сейчас настала очередь Денайрею окончательно расплатиться с князем Пожарским. Ему нужно встретить и проводить в Париж, а потом в Реймс, десяток русских, которые приплыли ограбить Францию и убить кардинала. А что потом? Потом нужно точно перебираться в Пурецкую волость. Командор надеялся, что у русских все выйдет без сучка и задоринки, как они выразились, и его никто ни в чем не заподозрит. Только лучше быть от Франции, на всякий случай, подальше и к лучшему городу в мире поближе. Что ж, раз он будет подданным Российской империи, то почему бы ему и не помочь ей? «Когда будете стрелять в герцога де Ришелье, то рядом будет невысокий монах в светло-серой сутане. Должен быть. Это правая рука кардинала, отец Жозеф дю Трамбле, монах-капуцин. Думаю, его нужно убрать вторым выстрелом. Сможете?» Обратился Мишель к здоровущему предводителю вершиловцев. «Хм, постараемся». «Кто назвал этого бугая шустриком?»